Он был в этом мире совсем одинок, как будто весной золотистый листок. И каждый день дверь, запирая ключом, старался не знать ни о чем. И месяцы плыли туманной стеной, а он тосковал на земле, как чужой. Лишь кистью водя по немому холсту, летел он сквозь время туда, в высоту, в высоту, в высоту, в высоту. Там, среди стаи диких грез, причащаясь вечных звезд, разливаясь по реке, осень кружится в тоске. Бессонницей мучимый чем-то томим, вдыхал он табачный серебряный дым. И глядя на свой недописанный холст, он жил в нем как будто всерьез. И стоило лишь на мгновенье заснуть, чтоб вновь пролететь весь космический путь. И снился ему тот же сказочный сон про мир, где, увы, никогда не был он, не был он, не был он, не был он. Там, среди стаи диких грез, причащаясь вечных звезд, разливаясь по реке, осень кружится в тоске. Он не был богат, не умея соврать, хоть мастерски кистью умел рисовать, но сна своего очень тонкую нить не мог он никак уловить. И вот как-то раз он пропал навсегда, и краски забыв, и обрывки холста, лишь в центре угрюмой его мастерской с картиной струился тот сказочный вечный, тот сказочный вечный покой. Там, среди стаи диких грез, причащаясь вечных звезд, разливаясь по реке, осень кружится в тоске. Там, среди леса тишина, и огромная луна рассыпает жидкий свет на загадочном холсте.